Малиновская Майя. Книга третья. Вердана. Глава первая. Привычка к 20 веку. Елену Васильевну разбудили звуки, доносившиеся с кухни. Она поднялась с постели, тревога прогнала сон. Она набросила халат и пошла смотреть, что происходило в квартире. Пес Байкал, овчарка-переросток, спал, растянувшись поперек прихожей. Он лениво поднял голову и сонным взглядом посмотрел, как Елена Васильевна перешагивает через него. Она успокоилась, потому что Байкалушка поднял бы шум, если бы в квартире был чужой. С кухни доносилось тихое звяканье чашек. Елена Васильевна открыла дверь и ахнула. «Ой!» – воскликнула она и мигом запахнула халат. За столом сидели Эл, Алик и Димка и тихо пили чай. «Мам, прости, мы все-таки разбудили тебя». Виноватым голосом сказала Эл. «Доброе утро». Елена Васильевна засияла от радости. Эл вскочила и чмокнула мать в щеку. Елена Васильевна в ответ крепко обняла дочь. «Давно прилетели?» – спросила она у всех. «Да мы тут минут 40», – ответила Эл. «Извини, что вломились в такую рань». Елена Васильевна посмотрела на часы, было 6:15 утра. За окном уже рассвело. «Мы пойдем». «Извиняюсь», – сказал Алик. «Действительно, ранний гость хуже вора». «Да, извините», – поддержал его Димка. «Сидите, сидите», – повторила Елена Васильевна. «В кои-то веки вижу вас всех вместе. Ух, как вымахали!» Она потрепала Димку по темным волосам. «Пейте чай, завтракайте, а я пойду. Посплю еще часа полтора. Эл, разбуди меня в 7:30». Дочь проводила ее до кровати, заботливо укрыла одеялом. Елена Васильевна взяла ее руку в свою. Рука Эл, крепкая, жесткая, совсем не девичья. Тихонько сжала ее руку. «Спи, мам, я тебя разбужу», — с улыбкой сказала она. «Мы поболтаем еще полчасика и разойдемся». «Устала?» — спросила мать. «Есть чуть-чуть», — кивнула дочь. «Ничего, у меня будет неделька, может, две. Я отдохну, спи». Эл еще раз поцеловала мать в щеку и тихонько ушла. Елена Васильевна повернулась на бок и скоро задремала. Эл вернулась к друзьям. «Неловко вышло», — сказал Димка. «Ладно», — махнула Эл рукой. Она села на свое место. «Хорошо возвращаться». «Мировая у тебя мама», — вздохнул Алик. «А мне опять объясняться». «Да», — кивнул Димка. «В 15 веке хорошо, а дома лучше. Моя бабуля будет рада». «Поверить не могу. Еще вчера кони, оружие, одежда неудобная. А сейчас многоэтажки, машина, газовая плита и утренний чай». «Метаморфоза», — сказал Алик. «А мне нравится», — беззаботно сказал Димка. Эл улыбнулась. «Хорошее было приключение», — согласилась она. Том был прав. «История — самая необычная наука. Особенно, если изучать ее столь экзотическим образом», — добавил Алик с улыбкой. «А время — самая необычная координата». «А путешествие во времени невозможно», — хихикнул Димка. «Эл, все-таки, как у тебя выходит?» «Не знаю, не знаю. Сколько раз можно спрашивать?» «Само собой. Просто получается. Я думала, что такое возможно было только в детстве. А вот уже который раз. Главное, что мы все время возвращаемся домой. Заметили, что время тут сжимается, там расширяется. И пропорция одна и та же. 1:21. Два последних раза так и было». Алик кивнул. Димка пожал плечами. Он не следил за временем. С момента их возвращения из будущего пошел уже 2-й год. Привыкать к 20 веку оказалось непросто, но для них это было только очередным испытанием, одним из неизбежных элементов жизни. Главное, что они все-таки вернулись домой. О будущем говорили крайне редко. Прошлое оказалось достижимее. Не прошло и месяца после их возвращения сюда, как Эл начала проявлять особое беспокойство, знакомое Димке в детстве. Она не металась, не нервничала. Ее все время тянуло куда-то. Внутри засел вопрос. Может ли она сделать то, что делала в детстве? Пройти в другую реальность, в другое время. Словом, сказка Эл это уже больше не называла. Димка, заметив ее состояние, понял, что происходит именно то, о чем его предупреждали. Ожидание Эл передавалось и ему. Она не сразу поделилась с ним и Аликом своими ощущениями, но Димка заранее учуял в ней перемену. Ждал, когда сама скажет. Друзей уговаривать не пришлось. Неизвестность их никогда не пугала. Обоим было понятно и давно, что Эл спокойной жизнью жить не сможет. «Надо попробовать. Только мы с тобой», — единодушно согласились они, как только Эл завела первый раз разговор. И началось. Путешествие, из которого они только что вернулись, было уже пятым за год. Их швыряло то туда, то сюда. Начиналось с того, что Эл видела сны, потом натыкалась на какой-то предмет, статью в газете или книжку. Или просто разговор с посторонним человеком на улице каким-то образом сообщал ей о начале событий. Она понимала, что будет скачок. Алик высказывался изредка с опасениями, что их вычислят в службе времени, раз он имел к ней касательство. Но, к счастью, ни с чем подобным они еще не столкнулись. Оба молодых человека бросились на поиски приключений с азартом юнцов. Эл же относилась к вновь обретенной способности с осторожностью. «Мы ничего об этом не знаем. Пусть все идет, как идет. Уверена, объяснение отыщется. Если его нет сейчас, не значит, что нет вообще. Значит, найдется рано или поздно». «Просто еще рано», — говорила она каждый раз, когда друзья пытались добиться, как у нее выходит скачок. Иногда она просто отмахивалась и заявляла: «Да какая вам разница?» Димка не верил, что она вот так легко относится к вопросу. Она и ищет ответ, но их не посвящает. Он уловил ее внимательную настороженность, то, как она вживается в новую среду, до мелочей. Она искала ответ. Оба друга обсудили проблему между собой и согласились, что Эл такое на самотек не пустит. Были мгновения, когда Эл словно замирала без видимых внешних причин. Оба молодых человека понимали, что у нее внутри идет некий процесс, но не вмешивались. Эл же не спешила делиться с ними впечатлениями. Ей, безусловно, были интересны путешествия, как шанс осознать и изучить свои свойства. Эл не относилась к своим способностям, как к некому чуду. Детские впечатления об этом давно улетучились. Она утверждала, что за этим что-то стоит. Что-то большее. Она считала, что ее дар – приложение к какой-то другой функции. Между всеми путешествиями есть связь. Но пока они не могут сопоставить и найти причину, слишком мало опыта. Они рассудили, заключили друг с другом пакт, что пользоваться арсеналом их знаний будущего в новых условиях – это сродни нарушению законов природы. В действительности сообразно пользоваться теми возможностями и того времени, того окружения, в котором они оказались. Эл неукоснительно, даже с излишним рвением, придерживалась этого правила. После возвращения домой, как они называли свое время, Эл уединялась и становилась грустной и неразговорчивой. Так происходило примерно неделю. Потом она оживала, вела себя так, словно ничего не было. Алик относился к поведению Эл естественно, а вот Димка тайком переживал за нее. Из редких разговоров он понял, что Эл снова тянет в будущее. Воспоминания о том, как они сбежали оттуда, пострадали люди, которые ей доверяли, оставило у нее в душе неприятный осадок. Она исчезла, оставив, как ей представлялось, за спиной массу нерешенных вопросов. Она не довела дело до конца. Путешествия отводили эту заботу на второй план. Эл сосредотачивалась на главном. Становилось важно то, что сейчас приключения давали выход тому юношескому запалу, который горел в них изнутри. Трудности добавляли азарта, и тройка сплотилась еще больше. По сути, изменилось только время. Эл решила, что это от того, что их дружба гораздо крепче и старше всех перемен. Когда ребята ушли по домам, Эл дождалась половины восьмого и пошла будить мать. Елена Васильевна обстоятельно долго собиралась на работу в институт. «Сегодня я попробую прийти пораньше», — говорила она, поправляя перед зеркалом воротничок блузки. «Позвони Саше. Вечером устроим семейный ужин». «Готовить, конечно, буду я», — поинтересовалась Эл. «Ну уж нет. Договорись с Сашкиной женой. Часам к восьми сделайте пару салатов, купите вина, торт. До сих пор не могу забыть, чем ты нас кормила в прошлый раз». Эл вышла из своей комнаты, вопросительно посмотрела на мать. «Тебе не нравится, как я готовлю?» Все утверждали, что им понравилось.